Лидия Чарская, Алик. Крошечный кудрявый Алик, восьмилетний сынок переписчицы на пишущей машинке Марьи Петровны Зиминой, остался один в квартире. Мама поехала с вечера отвозить работу писателю Полянову, несмотря на великий праздник, и вернется только после заутренни, так как с Васильевского острова, где живет Полянов, проедет в церковь, оттуда уже домой разговляться со своим милым Аликом. Служанка Зиминых, Фекла, отпросилась у мамы еще с вечера к заутренни, захватив с собой светить кулич, пасху и пяток крашеных яиц. Она наказала Алику не снимать ни под каким видом цепочки с дверей и ушла, шумя туго накрахмаленным ситцевым платьем. Восьмилетний Алик остался один-одинешенек в небольшой, состоящей из двух комнат, квартирке. Прежде всего, Алик решил сделать сюрприз маме и Фекле. Он отыскал чистую скатерть и тщательно накрыл ею стол. Потом вынул из буфета ветчину, нарезанную аппетитными ломтиками, поставил ее рядом с крошечным полуокороком телятины, купленным по случаю великого праздника, по обе стороны телятины расставил запасные куличи и пасху, главное, Фекла понесла светить, а в середине стола поместил тарелку с крашенными яйцами. Эти яйца — красненькие, синенькие, серебряные, золотые — гордость Алика. Он сам красил их вчера целый день, о чем свидетельствовали еще и сейчас маленькие пальчики Алика, такие же красные, синие, серебряные, золотые, как выкрашенные яички. Пока мама стучала на своей машинке, переписывая рукопись писателя Полянова, Алик тщательно красил одно яичко за другим, а вместе с тем и пальчики, к своему огромному удовольствию и к полному неудовольствию Феклы. «Больше напачкаешь, чем накрасишь», — ворчала неугомонная Фекла. «Возни ты, сколько будет, отмывая тебя». Но возни никакой не оказалось. На столе лежали мастерски выкрашенные пасхальные яички, которыми так справедливо гордился Алик. Теперь оставалось только поставить на стол чудесный белый цветок гиацинт, который Алик купил на собственные скромные грошики, подаренные ему в дни его ангела и рождения мамой. Купил его Алик тайком от мамы. Пока она стучала на своей машинке, он попросился присоединиться к Фекле, когда та ходила утром за провизией, и под величайшим секретом от мамы протащил горшок с цветком на кухню, куда мама, занятая работой, заглядывала редко. И только теперь, после ее ухода, Алик мог поставить свой цветок на стол. Этот цветок он дарил мамочке к светлому празднику. Кажется, все. Все, кроме самовара. Но его надо поставить позднее, а то потухнет как раз к возвращению мамы, — решил Алик, разгоревшимися глазенками оглядывая стол. И, вполне удовлетворенный нарядным столом, отправился на свое любимое место — на подоконник, откуда была прекрасно видна улица и где он всегда дожидался возвращения мамы. Сегодня улица казалась Алику такой нарядной и шикарной, что у него даже глаза широко раскрылись при виде огоньков иллюминации и свечей. Разноцветные гирлянды фонарей тянулись на проволоке вдоль обоих тротуаров, а на панели были расставлены тарелки с куличами и пасхами, окруженные крашенными яйцами. При каждой такой группе пасхального разговения имелась восковая церковная свеча. Все тротуары были заполнены публикой, принесшей все это светить к находящейся поблизости церкви. Алик из окошка любовался невиданным зрелищем. Только год всего, как поселились они, мама и Алик, в маленькой квартирке на окраине Петрограда. Только год всего, как мама Алика работает день и ночь на своей пишущей машинке. А раньше, когда был жив папа, все шло по-другому. жили хотя и скромно, но с достатком. Папа служил, мама вела хозяйство, а не стучала дни и ночи на этой ужасной машинке, и Алик блаженствовал. Жила с ними еще старенькая-старенькая няня, выничившая самого папу. Няня знала дивные сказки, которые и рассказывала своему Алику, про фей, про злых колдунов, про добрых волшебников. Она очень любила и жалела Алика. Мальчик был от рождения хромой, одна нога у него была короче другой. Няня говорила, что такие дети особенно дороги Богу, и что больных деток Боженька особенно хранит, бережет и лелеет. Много про Боженьку рассказывала няня. Она была очень религиозна, чтила праздники, особенно праздник Пасхи. Она уверяла Алика, что в святую пасхальную ночь воскресший Спаситель особенно близок к детям, и что в эту светлую ночь он посылает к ним ангелов или святых, которые узнают про хороших и добрых детей, рассказывают потом про них Боженьке, и Боженька награждает таких детей по заслугам. Няня умерла еще до папиной смерти, но Алик хорошо запомнил все ее слова, особенно рассказ про ангелов и святых, которые сходят на землю в светлую ночь воскресения Христова и помогают добрым, хорошим детям. Алик не чувствовал никаких особенных грехов за собой, и ему казалось, что если правда то, что Божьи гонцы спускаются на землю, наверное, они не забудут, не обойдут и его, Алика. И Боженька наградит его. Спросит ангел у Алика: «Чего тебе надо, Алик?» А он, Алик, ответит: «Мне ничего не надо, а вот моей мамочке надо. Ей необходимо теплое пальто и высокие ботинки, а то она всю зиму ходила в осенних и кашляет. И еще попросите Боженьку, чтобы он так сделал, чтобы мамочке не нужно было работать так много, день и ночь, а то у нее болит спина и грудь, потому что нельзя сидеть так долго на одном месте и все время писать на машинке». Так решил говорить Алик на случай прихода ангела. Бум! Ударил на колокольне ближайшей церкви тяжелый колокол, а затем еще. Бум! Бум! Бум! Алик вздрогнул при первом ударе и перекрестился. Как не ждал он колокольного звона, а все-таки испугался. Теперь уже колокола звонили без перерыва на всех петроградских церквах. Бум! Бум! Телебом! Телебом! Вдруг в передней протрещал электрический звонок, и звук его гулко пронесся по всей квартире. Алик насторожился и подумал: неужели уже мамочка? Или Фёкла? Ведь еще рано. Заутренняя еще не началась. Смутная догадка промелькнула в кудрявой головке мальчика. Неужели это ангел от Боженьки, о котором говорила няня? При одной этой мысли Алик весь даже похолодел от волнения и с трудом стал слезать с окна. Слез и, сильно прихрамывая, заковылял в переднюю. Слабые ручонки с трудом подняли крюк у входной двери, и, оставляя двери на цепочке, Алик заглянул в образовавшуюся щель. Заглянул и замер на месте. Перед ним стоял тот, о ком не раз говорила ему няня. Тот, кого со смутной тревогой и радостной надеждой ждало маленькое сердечко Алика, тот, кого посылает святую ночь Господь к добрым детям, его посол, его гонец. Странно было только то, что он вовсе не был похож на ангела или святого. На нем была самая обыкновенная одежда, пальто, какое носят все обыкновенные люди, и широкополая мягкая фетровая шляпа, какую носил и папа Алика. но из-под шляпы выбиваются седые длинные до плеч кудри, а на грудь ложится длинная серебряная борода, совсем как у святых на образах и картинах. Алик, как завороженный, открывает дверь и, блаженно улыбаясь, впускает незнакомца. Тот не спускает внимательных глаз с оживленного личика мальчика. Гость раздевается не спеша, потом не спеша поворачивается к Алику и передает ему большой сверток, принесенный с собой. — Христос воскресе, маленький мальчик, — говорит гость. — Я знаю, что твоя мама в церкви и Фёкла тоже. Знаю, что ты один, и вот пришел, чтобы передать тебе мои подарки. И он помогает Алику развязать сверток. Алик не удивлен нисколько ни тому, что апостол знает, где сейчас мама и Фёкла, ни тому, что он принес ему, Алику, подарки. Но что это за дивные подарки? Ничего подобного Алик не ожидал получить. Во-первых, альбом для раскрашивания и краски, о которых он, Алик, смел только мечтать в своих грезах. Потом маленький, но совсем настоящий автомобиль, который заводится и бегает по столу совсем как в самделишный. Потом огромная коробка конфет и книжка с описанием похождений Робинзона. Рассмотрев подарки, Алик подошел к незнакомцу и потянулся поцеловать его. «Спасибо, добрый боженькин святой, что не забыл меня маленького», — проговорил он очень серьезно. «Передайте боженьке, что он прислал мне большую радость, и мамочке тоже. Мамочка так плакала из-за того, что не имела денег купить мне подарок к празднику. А вот теперь она будет так рада, так рада!» «Милый мальчик, как ты называешь меня?» Очень удивился незнакомец с седой бородой и взял Алика к себе на колени. Тогда Алик рассказал ему все. Всю свою маленькую жизнь, всю теперешнюю их нужду, которую они переживают с мамой, и о том, как хорошо им всем было при жизни папы, и как худо стало теперь, и как трудно бывает работать бедной мамулечке. Гость выслушал все очень внимательно и серьезно. Улыбнулся он только тогда, когда Алик говорил ему, за кого его принимает и почему называет милым боженькиным святым. Наконец, гость стал прощаться. Он крепко поцеловал Алика в его худенькие, бледные щечки, потом вынул из бокового кармана бумажник и, отсчитав несколько цветных бумажек, вложил их в конверт и передал Алику. «Милый мальчик, отдай это твоей маме. Скажи ей, что это посылает ей добрый, справедливый боженька. С этими деньгами она может спокойно прожить около года и хорошенько отдохнуть от своей работы. И передай ей еще, что боженька послал ей в награду и утешение такого милого, такого славного сынишку». И еще раз поцеловав мальчика, он скрылся. Когда Марья Петровна Зимина вернулась домой от заутренней и узнала от Алика обо всем случившемся, радости бедной вдовы не было конца. Конечно, она не поверила в слова Алика, что к ним явился добрый боженькин святой, а, может быть, даже немного поверила. А в это самое время писатель Полянов, только что посетивший Алика, стоял в храме и горячо молился. То была одна из лучших пасхальных ночей в его жизни. Он вспоминал восторженные глаза маленького мальчика и с легким радостным сердцем встречал праздник воскресения Христа.